Глава 16. По графику Мум путешествие до звездных скоплений в Персее должно было продлиться свыше года при скорости в 4000 раз превышающей световую. Подобных скоростей еще не достигали, но Леонид с Осимой не сомневались, что рекорд удастся. «Один Аллан наполовину уменьшал нам ход», — доказывал Леонид. «Его звездолет Тихоня». Теперь Леонид дал волю страсти к быстроте. Если бы уничтожаемая пустота издавала звуки, по всей галактике разнесся бы треск разрываемого пространства, но мы летели в великом молчании космоса. Впереди сероватой дымкой чуть проступало дивное скопление в Персее. Много-много месяцев должно было пройти, пока оно из тусклой дымки превратится в скопище светил. Все знают, что галактические просторы пусты. Одно знать, другое ощущать. При перелете с Земли на Ору я не почувствовал пустоты. Звезды удалялись и приближались, рисунок созвездий менялся. Исполинской пустотой дохнуло лишь в полете на Плеяды. День уходил за днем, неделя за неделей, мы тысячекратно обгоняли свет, за бортом все оставалось тем же. Но лишь удаляясь от Плеяд, я полностью понял, как бездонно пуста Вселенная. Уже через неделю великолепное скопление, 300 звезд, собранных в кучу, превратились в такой же моточек сияющей шерсти, каким оно видно с Земли. Нет, мироздание не то, каким оно представляется на школьной парте. Звезды, как и люди, коллективисты. Они теснятся друг к другу. А вне этих звездных коллективов безмерная, пустейшая пустота. Если в пустоте попадается одинокая звезда, это событие. Мы иногда встречали такие шальные звезды, чаще темные карлики, ни одного гиганта и сверхгиганта. Звезда вылетала из мрака неизвестная, мы проносились мимо. Ни на одном из таких светил не было и признаков жизни. Жизнь в галактике — дар более редкий, чем тепло и свет. Теперь я имел свое кресло в командирском зале, рядом с дежурным командиром. От дешифраторов информация поступала в МУМ. Та отдавала команды автоматам, а я ставил механизмом дополнительные задания. Обычно я дежурил с Ольгой. Мы часами молчали, вглядываясь в звездное небо, мысленно переговариваясь с подчиненными нам машинами. Я все более узнавал другую Ольгу, не ту, что порядком надоела мне в школе, не ту, что вела ученые разговоры в веселой компании, спокойного, решительного, проницательного командира. Я учился у нее. Сейчас все это в прошлом, но я с радостью вспоминаю дни совместных дежурств. Каждый день я уходил в гравитационную лабораторию. Излучение мозга разрушителей, записанные Андре, просматривались все снова и снова. Я считал эту работу главным моим делом. Раньше Андре делал все сам, мы лишь помогали ему. Мы подсмеивались над его скоропалительными теориями, снисходительно одобряли его прозрение, а про себя были спокойны. Рядом с нами огромный разум непрерывно порождал и выбрасывал наружу ослепительные идеи. Он жадно ухватывал каждую загадку, бился, пока не разрешал ее. Зачем нам тревожиться? Все, что возможно, сделать, сделает он и сделает лучше любого из нас. Так чувствовал каждый. Теперь Андре не было. Исчез гениальный генератор новых идей. Его надо было заменять хотя бы частично. У меня и в помине не было вдохновенной легкости Андре, но я неустанно, непрерывно размышлял, хотел заменить трудом его интуицию. Там, где он одолевал простор неизвестности двумя-тремя исполинскими прыжками, я пробирался ползком, петлял, возвращался обратно и снова полз вперед. Во всяком случае, я был настойчив. Я садился на диван, закрывал глаза, тысячи раз возвращался мысленно все к одной картине. Мы сжали полями слабеющего головоглаза. Он отчаянно гравитировал своим. «Помогите! Помогите!» Его гравитационные призывы уходили с нормальной световой скоростью. С той же скоростью возвращались ответы. Можно вычислить по времени, разделявшему призыв и ответ, расстояние от сигмы до крейсера, вышедшего ему на помощь. Но крейсер, летя в сверхсветовой области, раньше ночи добраться не мог, так он сообщал. Сколько дней или недель светового пути разделяло их? А разрушитель беседовал с крейсером так, словно тот стоял рядом. «Что же это такое?» — спрашивал я себя. «Что может двигаться в пространстве, не уничтожая его со сверхсветовой скоростью?» Я пытался разрешить эту загадку даже во сне. Как-то я запустил дешифраторное излучение своего мозга, и он записал, что и сонный я бьюсь мыслью все над тем же. И мало-помалу еще смутное стало вырисовываться решение. Оно было до того просто, что я поначалу в него не поверил. Но все пути вели в одну точку, все логические нити завязывались в один узел. Я вышел, наконец, на верную дорогу. Я попросил к себе Ольгу. Она пришла в лабораторию, долго слушала, потом сказала: «Итак, ты считаешь, что этот загадочный агент связи, мгновенно проносящийся сквозь пространство, само пространство?» «Да, само пространство. Вернее, колебания плотности пространства. Только изменения пространства могут распространяться в пространстве со сверхсветовыми скоростями. Вот моя мысль». Ольга продолжила дальше мою гипотезу. «Мы научились превращать вещество в пространство и получать из пространства опять вещество. Короче, мы оперируем крайними точками создавать и уничтожать, а между ними — спектр разнообразных состояний, возможно, не менее важных, чем крайние точки. Надо искать, Элли, надо искать». От восторга я расцеловал Ольгу в обе щеки. Это было лишнее, конечно. Она растерялась, как девчонка, пойманная на шалости, хотя виноват был я, а не она. «Не сердись», — сказал я с раскаянием. «Я от души, Ольга». «Я не сержусь», — ответила она грустно. «Разве ты не заметил, что я не умею на тебя сердиться?»